Официант принес напитки. Датчи рассматривал свой чай с изначально неодобрительной миной английского пэра. Потом все-таки поднес чашку к губам, отхлебнул и быстро поставил на стол. «Недостаточно горячий?» — спросил я. «Нет, все в порядке, сэр». «Давно вы работаете у Диккенсонов?» 20 лет. «Значит, вы работали у них еще до судебного процесса?» Он кивнул и снова поднял чашку, но к губам не поднес. Назначение в состав присяжных было таким поворотом судьбы, которому сначала я вовсе был не рад. Хотел просить об освобождении, но мистер Диккенсон пожелал, чтобы я принял назначение. Сказал, что это мой гражданский долг. Он был человеком с сильным гражданским чувством. У него задрожала губа. Когда он умер? 7,5 лет назад. Я был удивлен. Еще до рождения Мелиссы? Миссис Диккенсон ожидала Мелиссу, когда это... Он вскинул глаза в испуге и резко повернул голову направо. Оттуда к нам приближался официант, чтобы принять заказ. С аристократическим видом и правильной речью он был черен, как уголь. Африканский кузен Датчи. Я выбрал бифштекс с кровью. Датчи спросил, свежие ли креветки, и, услышав, что, конечно же, свежий, заказал салат с креветками. Когда официант отошел, я спросил, сколько лет было мистеру Диккенсону, когда он умер? 62. Как он умер? На теннисном корте. Его губа опять задрожала, но остальная часть лица сохраняла бесстрастность. Он повертел в руках чашку и плотнее сжал губы. Выполнение вами обязанностей присяжного имело какое-то отношение к тому, что они встретились, мистер Датч? Он кивнул. Именно это я и имел в виду, говоря о повороте судьбы. Мистер Диккенсон пришел со мной в зал заседаний суда, сидел там во время процесса и был очарован ею. Он следил за ходом дела по газетам еще до того, как я был включен в список присяжных. Несколько раз, просматривая утренние газеты, он говорил о глубине этой трагедии. До того он был знаком с миссис Диккенсон? Нет, ни в коей мере. Вначале его интерес был тематическим. И человек он был добрый. Я сказал, не уверен, что понимаю, в каком смысле вы употребили слово «тематический». «Скорбь о погибшей красоте», сказал он тоном учителя, объявляющего тему для письменной работы. Мистер Диккенсон был большой эстет, коллекционер и ценитель. Немалую часть жизни он посвятил украшению своего мира, и порча красоты причиняла ему ужасную боль. Однако он никогда не позволял своему интересу выходить за этические рамки. Когда меня включили в жюри присяжных, он сказал, что будет сопровождать меня в суд, но что мы должны абсолютно добросовестно воздерживаться от обсуждения относящихся к этому делу вопросов. Он также был и честным человеком, доктор Делавер. Диоген бы порадовался. «Эстет», — сказал я. «А каким бизнесом он занимался?» Он посмотрел на меня свысока. «Я говорю о мистере Артуре Диккенсоне, сэр». «Мне это опять ничего не говорило. У этого человека как-то так получалось, что я чувствовал себя нерадивым студентом». Не желая показаться в его глазах полным болваном, я сказал, «Ну, конечно, известный филантроп». Датчи продолжал пристально смотреть на меня. Я спросил, «Ну и как, в конце концов, эти двое встретились?» Судебный процесс повысил интерес мистера Диккенсона. Он слышал ее показания, видел ее с забинтованным лицом. Он навещал ее в госпитале. По случайному совпадению, тот хирургический корпус, куда ее поместили, был построен на его пожертвование. Он посовещался с врачами и устроил так, чтобы ей был обеспечен самый лучший уход. Привлек лучшего специалиста в области пластической хирургии, профессора Албана Монтесина из Бразилии, настоящего гения. Он вел исследования по конструированию лица. Мистер Диккенсон устроил ему получение медицинских привилегий и предоставил ему в исключительное пользование одну из операционных. Лоб Датчи заблестел от пота. Он вытащил носовой платок и несколько раз промокнул его. «Такая боль», — сказал он, смотря мне прямо в лицо. 17 отдельных операций, доктор. Человек с вашим образованием может себе представить, что это значит. 17 вмешательств, и все такие мучительные. Нужны месяцы, чтобы восстановить силы, долгие месяцы неподвижности. Легко понять, почему она предпочитает одиночество. Я кивнул и спросил, операции были успешными? Профессор Монтессино был доволен, объявил ее одним из своих грандиозных триумфов. Она согласна с ним в этом? Он неодобрительно посмотрел на меня. Она не делилась со мной своим мнением, доктор. Сколько времени заняли операции в общей сложности? 5 лет. Я произвел в уме кое-какие подсчеты. Значит, часть этого периода она была беременна. Да, вы понимаете, беременность нарушила ход хирургического процесса. Гормональные изменения в тканях, физические факторы риска. Профессор Монтессино сказал, что она должна выждать, находясь под непрерывным наблюдением. Он даже предложил прерывание, но она отказалась. Эта беременность была запланированной? Датчи оторопело замигал и опять по черепашью втянул голову, словно не веря своим ушам. «Боже правый, сэр, я же не могу выспрашивать у хозяев мотивы их поступков». Я сказал, «Извините меня, если время от времени я буду забредать на необозначенную на карте территорию, мистер Датчи. Я просто пытаюсь получить как можно более полную информацию ради Мелиссы». Он прочистил горло. «Тогда мы, может быть, поговорим о Мелиссе?» «Хорошо». «Она рассказала мне довольно много о своих страхах. Я бы охотно послушал ваши впечатления». «Мои впечатления?» «Ну, ваши наблюдения». «По моим наблюдениям, это ужасно напуганная девочка. Ее пугает все. Например...» Он немного подумал. «Например, громкий шум. От него она буквально подскакивает. И даже если шум не очень громкий, временами кажется, что на нее действует сама внезапность, неожиданность звука. Зашелестит дерево, раздастся звук шагов или даже музыка. Любой из этих звуков может заставить ее сильно расплакаться. Звонок в дверь. Мне кажется, это бывает, когда какое-то время она находится в состоянии необычного спокойствия. Сидит в одиночестве, грезит наяву? Да, она часто грезит, разговаривает сама с собой.